Глава вторая. Рассеивая тьму. Я оказался в городе, и судя по тому, что в глаза сразу бросался характерный вид небоскребов где-то вдали, это родной город М. Стоило только осмотреться, как я сразу узнал клановый район. Несмотря на одинаковость всех улочек с огороженными территориями, мне не составило труда понять, где я нахожусь. Все-таки, прожив большую часть в одном месте, запоминаешь даже самые мелкие детали. Где-то поблизости должна находиться Юлия. Это ее сон-явь, а значит, место не могло вынести куда-то далеко. По крайней мере, так считал седьмой. Сориентировавшись, я двинулся вниз по улице, направляясь к резиденции клана опутывающей листвы. Из всех мест найти там Юлию было самым реальным. Дом есть дом. Предполагаю, что окажись я в такой же ситуации, и меня бы стоило искать в родовом особняке, где я провел все свое детство. Пройти через открытые ворота лепестков не составило труда. Хотя там стояла охрана, меня никто не окликнул и даже не заметил. Очевидно, сон-явь, даже несмотря на всю свою невероятную реалистичность, не могла копировать нормально людей. Точнее, не так, не могла копировать нормально всех людей, так как передо мной вдруг появился предупредительный слуга в представительном деловом костюме. «Приветствую господина на территории опутывающей листвы. Кому передать весть о вашем появлении?» — спросил он, преградив путь и не позволяя углубиться в земли лепестков. «Передай Юлии Никифоровой, что с ней хочет встретиться Ян Александров», — подумав немного, ответил я. «Из клана?» — протянул слуга, намекая, что хочет, чтобы я представился полностью. «Вот же приставучий!» «Из клана защитной чаши», — со вздохом ответил ему. «Ожидайте, пожалуйста, здесь, господин. Я передам госпоже о вашем визите». Я лишь хмыкнул в ответ, отойдя к одной из скамеек, установленных возле небольшого фонтанчика. Кажется, уничтоженного во время вторжения тварей с изнанки. Без внутреннего диалога с седьмым я, откровенно говоря, ощущал себя очень неуютно. Словно появлялась пустота, которую не получалось ничем заполнить. «Шизофрения, как и есть», — вслух пробормотал, подняв голову и посмотрев на поразительно голубое небо без единого облачка. Я уже, если честно, очень плохо помнил, каково это — жить без магического конструкта. Такое ощущение, что он был рядом всегда. Хотя в действительности прошло чуть больше года. Да. «Господин?» Возле меня появился уже знакомый слуга. «Госпожа ждет вас. Пройдемте за мной». Значит, она все-таки здесь, и я не ошибся. Приятно осознавать, что хоть иногда могу быть прав. Между тем мы со слугой повернули на одну из неприметных каменных дорожек, ведущих вглубь территории. Кажется, там ничего, кроме садов и нескольких особняков семей лепестков, не было. Интересно. Наконец мы повернули к самому обычному белому газебу, установленному в глубине небольшого соснового леса. Внутри беседки я увидел Юлию. Прямая спина, обращенный куда-то в сторону взгляд, даже с такого расстояния я видел, как она напряжена. Слуга остановился, указывая рукой на газеба, и, уважительно поклонившись, развернулся, направившись прочь. Что ж, я мысленно выдохнул и, встряхнувшись, направился к сидящей в беседке девушке. Седьмой не знал, будет ли осознавать себя Юлия во сне яви, или станет заложницей собственного состояния, но для всех нас было бы проще, если бы она сразу понимала, где находится. В этом случае мне не нужно еще и тратить время на то, чтобы убедить ее в нереальности окружения. «Привет». Я шагнул в беседку, всматриваясь в изящный профиль лица Юлии. «Привет». Спокойно, даже отстраненно сказала она, не отрывая взгляда от чего-то, видимого только ей. «Не думаю, что у нас есть время на то, чтобы ходить вокруг да около», — мелькнула мысль, и я сразу перешел к делу. «Юля, ты понимаешь, где сейчас находишься?» Молчание в ответ. Я приблизился к ней, пытаясь заставить взглянуть на меня. «Ты помнишь о проклятом боге, с которым мы сражались?» Заметил, как дернулась ее бровь, но и только. «В тебя проникла его проклятая энергия, порабощая и выжигая твою душу изнутри. Мне с оцелотами пришлось забрать тебя с собой и использовать знания ушедшей расы одного из миров соцветия для твоего излечения». Теперь уже она нахмурилась. Я читал на ее лице непонимание, смешанное с удивлением, но она все еще не желала поворачиваться ко мне. «Юля, мы смогли вывести из тебя яд, но ты продолжаешь спать, застряв здесь, в этом сне яви. Поэтому мне пришлось...» Мне пришлось проникнуть в твой разум, чтобы вытащить тебя отсюда. Ты меня слышишь? Я пришел за тобой». Неожиданно для себя я заметил, как по лицу девушки заструились слезы. Она согнулась, спрятав лицо в ладонях, а ее тело беззвучно содрогалось от рыданий. Это произошло настолько внезапно, что в первые секунды я потерял понимание того, что происходит, и просто удивленно смотрел на нее. Спустя пару секунд делаю шаг, оказываясь возле плачущей девушки и осторожно обнимая, чтобы не испугать. Миг, и вот уже Юлия разворачивается, обнимая меня, цепляясь за куртку и уткнувшись в плечо. Так мы и стояли, обнявшись. Потерянная девушка, оказавшаяся запертой внутри собственного сна, и я, не знающий, как утешить ее. «Я думала, это другой ты», — наконец ответила она. «Здесь все не настоящее. Я это сразу поняла. Все мои близкие, члены семьи ничего не помнят и словно бы застряли во времени. Другие, кого я плохо знаю, превратились в живых истуканов, а в городе...» Она всхлипнула, но, справившись с собой, продолжила. «А в городе вместо людей только тени. А еще ты... Ты здесь другой. Совершенно не похожий на себя». «А? Какой?» — вырвалось у меня, хотя это, в сущности, не важно. «Чуткий, отзывчивый, постоянно ищущий встречи и словно бы игрушечный». Последнее слово Юля пыталась подобрать несколько секунд, явно не зная, как правильно описать меня. «Но я же знаю, что ты не такой». «Да уж, совсем не такой». Я ощутил тоску в груди. Действительно, сон явь. И самая страшная тьма. Ночь здесь превращается в самый настоящий кошмар. Тени подходят к территориям клана с каждым разом все ближе. Даже несмотря на то, что здесь я не ощущаю боли, тьма приводит меня в ужас. Это сон явь, и он лишь отражение твоего внутреннего мира. Эта тень, скорее всего, является воплощением твоего отчаяния, Юль, — ответил я. За те несколько дней, что ты находишься в этой ловушке небытия, очень просто впасть в него. В этот момент девушка отстранилась от меня, взглянув в глаза. «Несколько дней? Я нахожусь здесь уже больше года», — ответила она. Скажу честно, мне стоило серьезных усилий не вздрогнуть от ее слов. «Больше года в этом мире. В клетке собственного сознания, даже не понимая, реальность это или что-то другое. Удивительно, что эта тьма появилась только сейчас, и, возможно, приди я сюда чуть позже». «Тогда нам тем более нужно возвращаться в реальный мир как можно быстрее», — кивнул я. «Ты готова?» «Да», — тут же согласилась Юлия. Ее здесь совершенно точно ничто не держало. «Отлично, а теперь делай, что я говорю». Я начал объяснять на пальцах все, что узнал от седьмого, перед тем, как он отправил меня сюда. Ключевым способом выхода из реальности сна яви было использование специальной техники, похожей на медитацию. Не самая простая вещь в понимании, но Юлия схватывала все на лету. Уже через несколько минут она пыталась сделать все, как я сказал, а я старался подправлять ее в ключевых моментах. Вообще, проблемы выхода из сна яви как таковой не существовало. Для магов и медиумов, способных входить в это состояние, и выход из него не был чем-то тяжелым. Он происходил на уровне чуть ли не рефлексов. Достаточно лишь подумать об этом. Чего нельзя сказать о Юлии. Она-то сюда попала не по своей воле и не имела даже базовых представлений о том, что такое в действительности сон-явь. Поэтому нам с седьмым пришлось действовать по-другому, пытаясь, грубо говоря, научить ее с другой стороны. Неожиданно небо над нами выключилось. Именно так, солнце просто погасло, погрузив все в абсолютную темноту. Я ощутил приступ паники Юлии и тут же сжал ее руку, показывая, что рядом, и чтобы она продолжала. Следующие несколько секунд оказались для нас обоих самыми тяжелыми. Теперь я хорошо понимал Юлю, когда она говорила о надвигающейся тьме со страхом. Это не было воплощенным отчаянием девушки. Все куда хуже. Это воплощенное безумие. Юлия медленно, но верно сходила с ума во сне яви, и если бы не мое появление... Слава богам, я успел вовремя. Вспышка света чуть не ослепила. Я встрепенулся, оглядываясь и не понимая, что происходит. «С пробуждением, носитель!» Тут же прозвучал голос магического конструкта в голове. «Ох, седьмой, как же приятно тебя слышать!» — ответил ему и тут же, вспомнив, посмотрел на Юлию, возле которой находился. Девушка, открыв глаза, смотрела в потолок медблока, прислушиваясь к ощущениям. Она молчала несколько секунд, после чего перевела взгляд на меня, взглянув прямо в глаза. «Это реальность?» «Да». Не смог удержаться я от улыбки. «С возвращением!» Возле меня появились Владислава и Алиса. Они, оказывается, все это время находились здесь. Последняя корпела над автодоком Фомы. Парень по какой-то причине вновь лежал на кушетке, вводя какие-то команды, и, оторвавшись от своего занятия, подошла ближе. «Спящая принцесса проснулась?» — улыбнулась Слава и повторила за мной. «С возвращением!» «Ян, у нас появились кое-какие проблемы. Я ждала твоего пробуждения, чтобы обсудить это». Между тем обратилась ко мне сестра. «Вот и поговорите, а мне нужно осмотреть нашу принцессу», — кивнула Слава, выпроваживая нас из медблока. Спорить с ней не было смысла. Да и состояние Юли после сна яви такое, что я решил перед тем, как поговорить с ней, дать возможность Владиславе полностью проверить ее здоровье. Впереди нас ждал очень непростой разговор о том, что сейчас происходило в Серебряном мире, и в том числе с ее кланом. «Так что произошло?» — спросил я сестру, когда мы вышли из медблока. «Скорее произойдет», — ответила она. «Пока ты спал, я покопалась в терминалах зала управления связи единства и нашла информацию по динамике резонанса. Связь собирает информацию о том, как распространяется резонанс изнанки в соцветии миров и создает на ее основе свой прогноз». «Дай угадаю. Резонанс ускорился и сейчас практически полностью охватил соцветие». «Да», — спокойно подтвердила Алиса. «Именно поэтому разрываются якоря реальности. Они просто не справляются с нагрузкой, так как связь единства находится в междумирье, если говорить просто, и подвергаются постоянному воздействию резонанса». «И сколько у нас времени?» Не стал я ходить вокруг да около, выходя в зал с внутренним телепортом. «Многое, о чем говорила сестра, я уже знал. Точно не знаю, но не думаю, что больше 1-2 недель». «Как и показывает время на часах», — кивнул я. «Нет». Там значение, наоборот, увеличилось до месяца. Вот как? Последнее, меня не скрою, удивило. Я аж остановился, задумавшись. Потому что резонанс имеет свойство ускоряться и замедляться, но это все же примерное значение, носитель. Вмешался в наш разговор 7-й. Но главное, пока ты спал, мы потеряли еще несколько якорей. Перебои с энергией стали чаще. В жилом блоке и зале управления это незаметно, но вот в других — да. «Брат, что бы ты ни задумал, нам надо делать это быстрее». А вот то, что перебои с энергией стали происходить чаще, сильно беспокоило. Открытие портала в Серый мир требовало огромного количества энергии. Как бы ни случилось беды. «И еще кое-что», — продолжила между тем Алиса. «В экстрамерном мире с развалинами что-то происходит. Ты должен это увидеть». Я нахмурился, припомнив кучу камней, которую обнаружил в полуразрушенной башне во время последнего ее посещения. В принципе, я уже догадывался, что это за камни и зачем инициатива трибунала держала их под замком. Но следовало все перепроверить. Да и слова Алисы настораживали. Что-то происходит, не совсем понятная формулировка, которую слышать от сестры непривычно. «Ладно, давай вначале разберемся с этим». Кивнул я, активируя переход на зеленые луга экстрамерного пространства. Миг, и вот уже в лицо ударил сильный порыв ветра, заставив рефлекторно наклонить лицо. «Носитель, фиксирую большое количество неконтролируемой магической энергии», тут же отрапортовал 7-й. «Да уж, я вижу», — ответил ему, наблюдая за магическим вихрем, закручивающимся над стоящими вдалеке развалинами неизвестного строения. «Про это говорила сестра». 7-й, это опасная энергия. В ней нет разрушительной мощи, носитель. Однако я все же советую вам закрыться магическим щитом. Его мы с вами недавно изучили. Ну да, точно. Совсем забыл об этом. Вокруг меня на краткий миг вспыхнули большие магические пятиугольники, формируя защитный купол и медленно выцветая. Сестра использовала силу огненного котенка, создав что-то вроде защитного огненного круга возле себя. В ее случае она тратила куда меньше усилий, чем я. Но это один из плюсов медиумов. Они не так зависимы от запаса внутренних сил. Даже несмотря на щит, приближаясь к урагану, ощущаю на себе его мощь. 7-й оказался прав. Если бы эта сила не была сейчас рассредоточена, очень вряд ли мы смогли бы подойти к ней на такое расстояние. Шаг другой, и вот уже оказываемся перед дверью. Ее я открыл во время последнего посещения и, похоже, не став закрывать, сделал небольшую ошибку, результатом которой и стал этот ураган. А вот причина, породившая магическую вспышку, оказалась вовсе не в тех камнях, что я увидел здесь в прошлый раз, а в предмете, лежащем под ними. Заглянув внутрь строения, мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы рассмотреть происходящее. На месте, где раньше лежала внушительная кучка, раскиданная сейчас по всему помещению, лежал хорошо знакомый мне посох с фонарем. Внутри должен был находиться светлячок. Благодаря ему освещался путь в ночи. Тот самый посох. Его держал в сне яви Дэниел, а также неизвестный человек, которого я видел в дыре холла связи единства. Когда-то очень давно. Оружие скульпторов реальности.